Если же мы обратимся к имени Энея, персонажа этого Петрова «обращения» в кавычках отцов Талмуда в иудео-христианство или «обращение павлинистов», последователей апостола Павла в иудео-христианство, и учтем, что именно в этом городе появился, как будет показано далее, нерукотворный лик Богородицы, то можно обнаружить, что корни легенды об Энее находятся в римской мифологии. Здесь общеизвестен был миф, согласно которому Венера, мистическая Матерь Мира, она же Матерь Божья, проявившаяся нерукотворным ликом в христианской легенде, была прародительницей части римлян через своего сына троянца Энея. Поэтому хорошо было известно, что Венера – рода Энеева мать. Отсюда возможен гностический символизм, и кто знает, может и не только, легенды об Энее. Эней, символический сын, показан в городе, в котором на самом деле был казнен Иисус Христос, и здесь же являет себя нерукотворный образ Марии, Матери Мира, подобной римской Венере, Матери Энея. Таким образом, упоминание об Энее символически вполне может являться напоминанием о казни Иисуса в городе Лидде. Четвертое. Нерукотворные образы Пресвятой Богородицы в Лидде. Другим ярким событием, прославившим у христиан город Лидду, стало первое явление здесь нерукотворного образа Пресвятой Девы. Предание в изложении церковного автора повествует о следующем. Апостолы Петр и Иоанн, придя в Самарию, проповедовали там Евангелие и соорудили в городе Лидде храм во имя Пречистой Девы. Затем, вернувшись в Иерусалим, умоляли Богоматерь осветить этот храм своим присутствием, чтобы молитвы, приносимые там Богу, были для него приятнее. Пресвятая Дева сказала апостолам на их просьбу: «Идите и радуйтесь, я буду там с вами». Придя в Лидду, они нашли в новозданном храме на одном из внутренних столпов его неизвестно кем изображенный образ Богородицы. На этом образе лик ее и подробности одежды были сделаны чрезвычайно живо, с величайшим искусством. Затем прибыла в Лидду и Пресвятая Дева. Увидев образ свой, окруженный молящимся народом, она возрадовалась духом и дала этой иконе свою благодатную силу. Примечание: поселянин Е. Богоматерь на земле. Во время правления императора Юлиана Отступника 361-363 в Лидде совершилось новое чудо. В храм были посланы каменотесы для уничтожения чудотворного изображения. Однако, как ни старались они стесать священное изображение, оно не исчезало, а лишь углублялось более и более внутрь столба. Слава о благодатном образе распространилась по всему миру. Весенний день 12 марта стал днем Лидской иконы Богоматери. Церковные историки утверждают, что в VIII веке, в период назревания раскола между Восточной и Западной церковью, святой Герман, будущий патриарх Константинопольский, велел сделать копию, которую во время иконоборческого периода перевезли в Рим, а после победы над ересью образ вернулся в Константинополь с названием «Икона Богоматери Римская», празднование 26 июня. Сам настенный образ, как утверждает легенда, просуществовал до 11 века. Предание говорит о существовании еще и другого лидского нерукотворного образа Божией Матери. Он находился в храме, созданном в Лидде Энеем, исцеленным апостолом Петром, смотри выше АВ. Когда этот храм хотели отнять у христиан иудеи и язычники, то по распоряжению правителя храм был заперт на 3 дня, чтобы явилось знамение для решения спора. Когда через 3 дня храм открыли, то увидели в нем нерукотворное изображение Матери Божьей. Об обеих нерукотворных лидских иконах писали 3 восточных патриарха – Иерусалимский, Антиохийский и Александрийский – в послании к императору-иконоборцу Феофилу 829-842. Об этом послании говорил император Константин Багрянородный 912-959 в историческом слове о нерукотворном образе Спасителя в Одессе. Переходя к критическому рассмотрению дошедшей до нас через века легенды Необходимо отметить, что предание сообщает о нерукотворном изображении Божией Матери во времена евангельских апостолов в чисто иудейском городе, не говоря о том, что он являлся центром раввинистической мудрости, что довольно необычно, ибо известно, что запрещение у иудеев делать изображение во избежание идолопоклонства строго соблюдалось не только среди иудеев, но и среди самих христиан в течение первых веков. Примечание. Сравни, например, ответ Августия Констанции, 4 век, сестре Константина Великого, просившей Евсевия прислать ей икону Христа. Евсевий изумлен. О какой иконе она говорит? Да и зачем она ей? Хочет ли она видеть образ истинный и неизменяемый, содержащий в себе сущность божества? Или же зрак раба, который он принял ради нас? Первый замечает, Евсевий для человека недоступен, лишь отец знает сына, а зрак раба, принятый Христом в воплощении, уже слился с его божеством. После вознесения Христос сбросил зрак раба и облачился в великолепие, которое в предвосхищении открыл своим ученикам при преображении. Великолепие, превосходящее человеческую природу. Очевидно, это великолепие нельзя изобразить безжизненными красками и тенями. Апостолы не могли взирать на него, если даже во плоти он имел такую силу, что же сказать о нем сейчас, когда он изменил зрак раба на славу Господа и Бога, теперь он почивает в несказанных и неизреченных недрах Отца, его прежний облик преобразился и превратился в несказанное великолепие, недоступное для человеческого глаза. Создать образ нового облика, если только эту обоженную умопостигаемую сущность допустимо назвать обликом, невозможно. Мы не должны следовать примеру языческих художников, изображающих неизобразимое, чьи образы потому не обладают подлинным сходством. Значит, единственный возможный образ Христа – образ его уничижения. Однако такие образы запрещены законом, и в церквах их не бывает. Иметь такие образы означает уподобляться языческим идолопоклонникам. Мы, христиане, веруем во Христа, как в Господа и Бога, и готовимся созерцать Его, как Бога, в чистоте сердец наших. Если же мы хотим еще до встречи, лицом к лицу, в предвосхищении, увидеть этот славный образ, есть лишь один добрый художник – Слово Божие. Г. Флоровский. «Догматы и история». Точно такого же мнения об образах держались раннехристианские авторы I-II веков. Именно стойкое предубеждение против изображений среди иудеев и первых христиан затрудняет археологам до сих пор обнаружить какие-либо рукотворные изображения Иисуса Христа, сделанные его современниками.